Вы помните, что после краха знаменитого Бонту, когда разорились дотла тысячи семейств, а нажилась одна я, потому что по какому-то тайному предчувствию успела за несколько дней перед катастрофой переместить свой капитал к Ротшильду. Я больше года прожила в Италии, преимущественно во Флоренции. Вы знаете, что я не жадная и не жалею тратить деньги, но крах Бонту меня перепугал. Я не могла представить себе без содрогания, какой опасности подвергалась и счастливо избегла. Сами посудите, на что я годна без денег, с моим ли характером быть нищей, когда я вспоминала, что снова богата, мною овладевало чувство безграничного счастья. Словно для того лишь, чтобы удостовериться в действительности этого богатства, я бросала деньги направо и налево, как никогда, в гордом сознании, что их у меня неисчерпаемо много, что никакими подачками, никакими празднествами и вакханалиями не истощить мою кассу. Жизнь моя во Флоренции прошла как безумный сон. Меня фетировали больше, чем когда-либо и где-либо. Я отвечала балами поистине царскими, особенно для голодных итальянцев. Разве они понимают, что такое настоящая роскошь? Однажды я послала приглашение некоему Люнди, молодому человеку, почти без всяких средств. Но хоть этому и противоречат его дальнейшие поступки не глупому, очень красивому и, как говорили, втайне в меня влюбленному. Люнди, получив приглашение, был на седьмом небе, но и немало смутился, как ему попасть на парадный вечер принчипессы Латвиной, когда у него, бедняги, фрака в заводе не было, да и на прокат взять нельзя, в кармане всего две чинквилиры. А когда надо жить на них целую неделю, тогда фраков летут. Пораздумав, мой Люнди отправляется к своему приятелю, врачу Рати, и просит фрак. Рати отказал, что делать бедному Люнди, так хотелось ему на мой вечер, что он думал-думал, да ничего лучше и не выдумал, как украсть у Рати его фрак. Хорошо, идет мой франт по самой модной флорентийской улице, вдруг навстречу ему Рати, и требует, чтобы он немедленно возвратил украденное платье, если не хочет познакомиться с полицией. Слово за слово, Люнди выхватил нож и зарезал Рати. Люнди, конечно, схватили, посадили в тюрьму, и не миновать бы ему пожизненного заключения, если бы в Италии не было продажно все от верха до низа, и суд, и совесть. Мне стало жаль мальчишку, ведь вся эта штука разыгралась, собственно говоря, из-за меня. Во сколько стало мне освобождение Люнди, уже не помню, но когда я приехала слушать дело, то уже прекрасно знала, что моего бедняка не осудят. Обвинитель громил, судьи священно действовали, а защитник произнес такую речь, что почтеннейший судейский конлав начал не без тревоги посматривать на меня, как бы я ни обиделась, уж слишком много денег я передавала им, чтобы сверх того еще выслушивать подобные филиппики». Этот господин весьма мало говорил, собственно, о Люнде, но без конца распространялся о социальных язвах, о торжествующем капитализме, о растлении низших классов и интеллигентного пролетариата весьма понятной завистью кучки богачей, эгоистически пользующихся всеми житейскими благами, о развращающем влиянии богатых самодуров-иностранцев на страну и так далее. Словом, обвиняемый вместо Люнди оказалась ваша покорнейшая слуга. Я, конечно, сидела и слушала невозмутимо, как статуя. Оратор бросал на меня негодующие взоры, видимо, бесился на мое хладнокровие, выходил из себя, что никак не может пробрать меня. Это ужасно меня смешило, и я нарочно напустила на себя самый скучный вид. Помнится, даже зевнула раза два. Я думала, что свирепый адвокат, так из обыкновенных итальянских говорунишек, и надрывается для того лишь, чтобы произнести сенсационную речь, дать вечерним газетам материал для фельетона, а себе сделать репутацию либерала, очень выгодную при выборах. Поэтому мне и было все равно, чтобы он не говорил, пусть бы бедняк старался. Ему пить есть хочется, а меня от болтовни не убудет. Это только в романе «Доде». Кстати, вы любите эту кисло-сладкую размазню? Я терпеть не могу. Какой-то набоб умер, сделавшись жертвой общественного презрения. А я в такие пустяки не верю. Какой бы шальной фортель я ни выкинула, я знаю, что общество не посмеет меня презирать и так же усердно будет ходить ко мне на поклон, как и теперь». Разве что мне придет шальная фантазия замешаться в какую-либо откровенную уголовщину. Ну да это в сторону, дальше. Оказалось, однако, что адвокат-то не из каких-нибудь пустяковых, а знаменитость и сверх того замечательно бескорыстный, честный и убежденный человек, демократ до мозга костей, кровный враг капитала и буржуазии, рьяный националист, председатель какого-то клуба с самой что ни есть красной окраской, короче, никто другой, как названный вами Морец Лега. «А, думаю, если ты такой крупный гусь, то не грех несколько сбить с тебя спеси и проучить тебя за дерзость». Вскоре после отправления Люнди я собственноручной запиской пригласила Лега к себе. Явился, видимо, смущенный, удивленный. «Так и так, говорю, сеньор, мне очень понравилась ваша речь на суде в защиту этого несчастного Люнди. У вас хорошие и честные убеждения. Мне совестно благодарить вас за доставленное удовольствие личным подарком. Да человек ваших правил и не может принять подарка от такой женщины, как я».